Глава 5. Гробница Эленера. Ущелье ветров раскрылось перед дюжиной гнолов, Монтара и Картием прямой линией и драконьими хребтами. С каждым ливнем почва у подножия скал размывалась потоками грязной воды и оголяла древние фрески. Монтара, споткнувшись, слегка толкнул рукоятью секиры в спину Картию, после бешено проревел: «Давай быстрее!» «Странно». Сжав кулак, Карти нервно улыбнулся. «Веет смертью». «Ты боишься?» Сравнявшись, Монтара рассмеялся в лицо полукровки. После воинственно ударил секирой в блестящий доспех. «Штаны наложил», — сузив глаза, ехидно напомнил. «У тебя же есть кольцо забвения. Нам нечего бояться, не так ли?» «Вы все слышали?» Карти обратился к гнолам. «Мы защищены магией!» Показав кольцо, он втянул шею в плечи и с кривой улыбкой прошипел в спину удаляющемуся Монтаро. «Меня спасет!» Внезапно упавший у ног Картия булыжник насторожил змеиного языка. Съежившись, он с осторожностью бросил взгляд вверх, и глубоко посаженные глаза сверкнули страхом. Пронизанная ветром двухметровая статуя гарпии вертела головой. Тупым взглядом она выглядывала жертву. Встрепенувшись осколками камней, тварь подняла крылья и с визгом спикировала вниз. Увидев несущегося монстра, Монтара не поверил глазам и, опустив руку, бросил острый взгляд на истукана. Встав в боевую стойку, свирепый, как опытный воин, приказал отряду укрыться в скалах. Все, подобно тараканам, помчались вперед. По мере приближения крылатой твари, рогатый чувствовал, как от ярости в жилах бурлит кровь. «Вкуси моей секиры, тварь!» Просвистев, лезвие впилось в крючкообразный клюв гарпии. Пылью осколки статуи разлетелись в разные стороны. Воодушевленный победой, Монтара молча вознес над головой секиру и на выдохе произнес: «Враг уничтожен!» Прочертив спиной несколько метров, крылатая убийца затихла без признаков жизни. Из разбитой головы булькала вперемешку с грязью густая зеленая жидкость. Вопреки ранам, гарпия очнулась и с помощью крыльев рывком поднялась на обе ноги. Уцелевший глаз статуи рыскал минотавра. Уловив взглядом блестящую широкую спину, гарпия взмахнула крыльями и понеслась пускать когти в обидчика. Булай, главный в шайке гнолов, испугавшись впереди громадной тучи с молниями, не захотел рисковать жизнью и отказался вести бойцов дальше, к Черной речке. Карти сначала пытался подкупить хромого наемника, пообещав больше золотых монет. Но одноглазый наемник в ответ потряс шерстяной головой и приказал гнолам возвращаться в лагерь клыков. Змеиный язык, разозлившись, пообещал покарать предателя силами владыки. На что гнол махнул рукой и помчался за остальными. Оставшись без сопровождения гнолов, Карти рассудил не терять времени и двигаться дальше. Монтара, если выдержит схватку, без труда сможет нагнать. В этом Карти ничуть не сомневался. Умение идти по следу у минотавра просто феноменальное. Пробежав четверть лиги под проливным дождем, Карти рухнул лицом в лужу. Откашлившись, он поднял голову и увидел справа плотно прилегающую к скале плиту. Сдвинув брови, он осторожно подошел к 10-метровому диску. Дрожа от холода, он прикоснулся ладонями к идеально ровной поверхности. Камень тотчас медленно поддался вглубь горы. Лицо Картия в страхе затряслось, но любопытство взяло верх. Исчезнув во мраке, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. На потолке в 3-4 человеческих роста высотой внезапно загорелись синие огоньки. Сквозь слой пыли и паутины на стенах проявились образы рыцарей, драконов и исполинских крылатых человекообразных существ. Нанеся последний удар, Монтара в бессилии рухнул на колени перед осколками статуи и победоносно проревел. Отдышавшись, он одной рукой убрал за спину секиру, второй рывком сорвал стальную броню и выбросил в сторону металлические пластины. Несколько царапин не остановили минотавра отправиться вдогонку за отрядом. Холодный приглушенный голос зазвучал по всей гробнице. Свежий воздух. Долго я ждал этого дня. Много веков томилось мое сознание во мраке. Странник, не бойся, не оглядывайся. Иди ко мне. Кто здесь? Перехватило дыхание. Я пришел с миром. Карти, стараясь не издавать лишних звуков, наступал плавно. «Неважно. Чувствую в тебе огромную силу, смелый воин». Оставив позади коридор, Карти оказался в серой квадратной комнате с высоким потолком. По углам коптили факелы. В центре на каменном постаменте лежал 7-метровый золотой саркофаг. Змеиный язык завороженно подчинился голосу и только прикоснулся кончиками пальцев к барельефу крышки, внезапно щелкнули замки. Освободив зеленый туман, тяжелая плита со скрежетом двинулась вперед. После показалось в мерцании факелов темное заостренное лицо мумии. «Кольцо!» Приподнявшись, существо обнажило по пояс черные лохмотья, похожие на крылья. Не сводя взгляда с прелести, оно медленно иссохшей рукой сдвинуло на пол крышку. «Отдай его мне!» «Зачем?» – сдвинул брови, шмыгая носом, тщательно подбирал слова. «Оно мне самому пригодится отпугивать мертвых!» «Мертвых!» – существо скривило серое лицо и с зеленой жидкостью вырвались слова. «Откуда у мертвых силы быть в мире живых?» «Ты не ответил на вопрос, зачем тебе сила забвения?» «Освободиться от магического заклятия и вернуть себе власть. Я по своей сущности дающий выбор каждому разумному существу и хотел изменить ход событий, заложенный армологом. Из-за моего невежества нуари лишили меня сил и заточили в кромешной тьме». Протянул растопыренные длинные пальцы. «Энергия кольца позволит воскресить мой дух и физическое тело. Обещаю взамен помочь тебе рассеять тучу, и ты продолжишь свой путь дальше». Карти прикусил нижнюю губу и прищурил глаза. «С чего ты взяла, мумия, что мне это нужно?» «Я Эленер, падший нуари. Сотворив за 7 дней этот мир, армолог наделил меня способностью проникать в мысли смертных». Сняв кольцо, Карти приблизился на несколько шагов к кузнику и трепетно надел прелесть на костлявый палец нуари. Облик исполина мгновенно преобразился. Лицо порозовело, впавшие щеки выпрямились, седые волосы налились багровым цветом. Лохмотья оказались перьями. Поднявшись, он расправил воронье крылья. «Как и обещал». В темных глазницах Эленера показались красные зрачки. Уголки губ поднялись в легкой улыбке. Карти, скривив лицо, молча развернулся и побежал прочь к выходу. Выскочив на улицу, он первым делом поднял голову и ни одного облака не заметил на голубом небе. Бросив короткий взгляд на гробницу, он отправился к черной речке. Пройдя пару шагов, Карти навострил уши. Знакомый рев мантара и визг гнолов доносился от приближавшихся черных точек. Кольцо, наполнив Эленера магической силой, слилось с ним. Скинув с себя полуистлевшие лохмотья, нуари вышел из гробницы полностью обнаженным. Мускулистое тело обволакивала голубая аура. Расправив широкие плечи, он взмахнул крыльями и мгновенно исчез высоко в небе. Добравшись до Черной речки, отряд присел на отдых. Карти посмотрел на израненную грудь мантара, скривил рот. Булай, чувствуя вину, пытался уходить от сердитых взглядов хозяев. Треск веток заставил Карти резко вскочить и прислушаться. Вглядываясь в развалины моста и корявые заросли, он шепотом окликнул мантара. Рассекретив себя, показались 7 стройных в черных плащах арбалетчиков. Головы незнакомцев скрывали капюшоны, лица повязки. Выйдя из кустов, каждый выпустил несколько стрел в гнолов. Не произнеся и звука, бойцы замертво рухнули на землю. Карти в страхе поднял руки и, жмурившись, выдавил из себя: «Может, договоримся?» Тем временем Монтара, оглядываясь по сторонам, незаметно потянулся к оружию, но пробившая насквозь кисть стрела словно приковала правую руку к земле. Взревев от невыносимой боли, он рывком протащил кровоточащую рану по всему древку и освободился. Посиневшая ладонь мертво висела на суставах. Прислонив ее к груди, свирепый смиренно опустил голову. Приблизившись, один из незнакомцев убрал за спину арбалет и с усмешкой ударил ногой бездыханное тело Булая. Сорвав с лица повязку, он уточнил у трясущегося Картия. «О чем, полукровка?» Подняв глаза, змеиный язык облегченно вздохнул. Улыбнувшись, он льстиво ответил. «О жизни, конечно». Обведя языком губы, уважительно продолжил. «Вы темный эльф, и вам, конечно, знакомо имя Энтемариус, м? Да, он мой хозяин, заметьте». Незнакомец обернулся к своим друзьям и с усмешкой обратился к ним. «Не зря мы хлопнули шавок. За Калимдора!» Все шестеро одобрительно кивнули темному эльфу. После недружелюбный арбалетчик вцепился левой рукой в горло Картию, с отвращением спросил. «Знаешь, кто я? Гинлей, ночной охотник. По прихоти твоего хозяина мой народ теперь скитается в тени. Ториэль во власти демона Харука, огненного владыки. И знаешь, кто отдал в когтистые лапы родимый дом? Знаешь? Энтемариус. Он убил ради власти нашего короля». Выдохнув, ночной охотник предложил на месте убить прихвостня Энтемариуса. На что шестеро единогласно прокричали «Ургу!». Гинлей хитро улыбнулся Картию, отпустив беднягу, и жестом приказал нацепить на пленников пуды, перевязать раны и надеть на головы мешки.